и бабушка устремляет взгляд на гостя. Давиду смотрит на протянутый ему листок, как баран на новые ворота. Сказать ему нечего, и он, словно вытащенная из воды рыба, молча хватает ртом воздух. Радостный вопль рвется из груди Артура, и ему стоит больших сил удержать его. Слишком много чести для мерзкого пришельца, довольно с него и молчаливого презрения. Бабушка неторопливо складывает листок вчетверо, как он был свернут прежде, и отдает его Давиду. «Следовательно, вы все еще у меня в гостях, и, принимая во внимание вашу поистине неслыханную бестактность, я даю вам 10 секунд для того, чтобы вы покинули мой дом, иначе я вызову полицию». Давиду лихорадочно подыскивает подходящий ответ, но так ничего и не находит. Артур снимает телефонную трубку. «Вы умеете считать до 10?» — вежливо спрашивает он. «Вы еще пожалеете о вашей наглости! Я вам это припомню!» — бросает на прощание Давиду. Развернувшись на каблуках, он выходит и так сильно хлопает дверью, что его предсказание сбывается. Висящий у входа колокол падает прямо ему на голову. Пытаясь увернуться от тяжелого колокола, Давиду со всего размаху врезается в деревянную колонну, с воплем отскакивает от нее, бросается к лестнице, но, не удержавшись на ступеньках, кубарем катится вниз, до самой дорожки, посыпанной мелким гравием. Охая и чертыхаясь, он поднимается, потирая ушибленные бока, кое-как добирается до своего автомобиля и садится за руль. Автомобиль резко трогается с места и исчезает в клубах пыли. Небо рыжеет. Солнце медленно скатывается за вершину холма, совсем как на картинке, которую уже в который раз рассматривает Артур. Художник изобразил вечер в африканской саванне. Рисунок выполнен мастерски, и мальчику кажется, что от саванны исходит жар уходящего африканского дня. Артур сидит в кровати, от его мокрых волос пахнет яблоком. На коленях у него лежит толстая книга в кожаном переплете. Эту книгу он каждый вечер читает перед сном. Рядом сидит бабулечка и смотрит на тот же самый рисунок. Она как-то по-особому взволнована. Каждый вечер мы наслаждались этим восхитительным закатом. «Твоя мама появилась на свет на закате», — рассказывает она. Артур с упоением внимает ее словам. «Пока я в палатке рожала твою маму, твой дедушка сидел у входа и рисовал этот пейзаж». Артур представляет себе рисущего дедушку и улыбается. «А что вы делали в Африке?» — спрашивает он. «Я была медицинской сестрой, а твой дедушка — инженером. Он строил мосты, туннели, дороги. Мы там и познакомились. У нас были одни мысли, одни желания. Мы очень хотели помочь коренным жителям Африки». Артур осторожно переворачивает страницу. На следующей странице изображены полуголые мужчины из какого-то африканского племени. Они в боевой раскраске, увешаны ожерельями и амулетами. Все они необычайно высокие и стройные. Наверное, их дальними родственниками являются жирафы, поэтому они такие высокие и тонкие. «Кто это?» — восхищенно спрашивает Артур. «Охотники из племени Бонго-Матасалаи», — отвечает бабулечка. «Твой дедушка подружился с ними. У этого племени необычайная история». «История? Какая история?» — с любопытством спрашивает внук. «Сегодня уже поздно, Артур. Завтра, быть может, я тебе ее расскажу», — устало отвечает бабулечка. «Ну, пожалуйста, бабулечка», — конючит мальчик, скорчив умильную гримаску. «Мне еще надо вымыть посуду и прибраться на кухне», — отбивается бабушка. Однако легче побороть усталость, чем напор любопытного Артура. «Пожалуйста, всего 5 минуточек, по случаю моего дня рождения», — просит мальчик таким жалобным тоном, что впору камню прослезиться».